с того момента не интересовался трофеями. Посчитал их несерьезными и опасными, после чего спрятал в тайник. Что там может быть такого важного? Потянувшись, достал из рюкзака планшет, над которым сидел главный финансист клана. Решил посмотреть, что там может оказаться интересного. К удивлению, планшет оказался заблокированным. Мало того, планшет предупредил, что есть всего 3 попытки для введения правильного логина и пароля, или все данные будут удалены. «Меня ругаешь, что много трачу, а сам дорогой алкоголь купил». Игриво заметила Марине, увидев горлышко бутылки в рюкзаке. Подойдя ближе, она вытащила бутылку и стала рассматривать наклейку. «Это не мое», — ответил ей, попутно обдумывая, как правильно обойти защиту. «Как не твое? А как она тогда оказалась у тебя в рюкзаке?» У главного финансиста клана из дома прихватил. «Она его». «Обалдеть», — произнесла она по слогам. «А ты знаешь, что ему эту бутылку Цидали подарил?» «Нет, не знаю». Там на вечере, где Цидали танцевал со мной, у главного финансиста какой-то юбилей был, не помню какой уже. «Было его, стало наше», — усмехнулся в ответ. «Значит, и цену ты тоже не знаешь». Прищурилась Марине. «Не интересовался, если честно». 100 000 кредов примерно, она многозначительно подняла бровь. «Ничего себе! Теперь понятно, чего они на тебя такие злые. Думаешь, за бутылкой приходили ко мне?» «Решили отметить». «Конечно». «Ладно бы ты прихватил что-то попроще, а ты прихватил подарок главы клана, подаренный публично». Эти бутылки, кстати, номерные, Марине покачала головой и с улыбкой направилась в гостиную, где зашуршала своими покупками. «Да черт меня тогда понес к нему в гости», — пробормотал себе под нос. «Так что делать с планшетом?» Пока ломал защиту, думал о Цидали, не верилось, что он нанес визит из-за бутылки. Вскоре взломал защиту и стал смотреть. «Данные, данные, данные, креды, креды, креды. Здесь черт ногу сломит во всем этом. Да хотя бы понимать, что здесь искать. И быть немного экономистом, чтобы понимать, что это за массивы данных. Решил посмотреть это все позже, а пока скинуть на другой планшет и с него отправить все в сеть. Вот только сразу копирование пошло не по плану. Собственно, планшет не позволил копировать 3 файла. Когда посмотрел внимательнее, понял, что у всех 3 файлов стоит привязка именно к этому планшету. Что-то здесь не то с этими файлами, и закрались подозрения. Оказалось, что эти 3 файла заблокированы так же, как и планшет. Мало того, есть привязка к нейросети. При любой попытке взлома или копирования небольшой вирус отправлял сообщение, скорее всего, владельцу планшета. Сейчас он именно это пытался сделать, но все подключения к сети были удалены. Именно через этот вирус быстро взломал все 3 файла. Открыл и плюнул с расстройства. Думал, там доступ к левым счетам клана, а там снова оказались массивы данных. Отложил планшет, но мысль о том, что простые массивы данных никто не станет так сильно закрывать и привязывать к планшету, не давала покоя. Стоп. Шифровать. Кажется, понял. Это шифрограмма. Скинув все данные на другой планшет, закачал пакет программ для шифрования данных и по очереди стал прогонять эти 3 файла. Долго подбирать не пришлось, 3-я программа сработала и преобразовала данные. Когда пробежался глазами по тому, что получилось, сразу понял, клан сделает все, чтобы эти данные не попали куда-нибудь. Это бомба. Стало понятно, что они искали в доме планшет главного финансиста клана. Стало понятно, почему элгидовцы не стреляли, преследуя меня. Им была нужна не Марине, а я живым и здоровым. Чтобы выяснить судьбу планшета главного финансиста клана. Получалось, что и 4, что пожаловали в гости, тоже приходили за этим планшетом. Знал бы раньше, что за информация на нем действовал совсем по-другому. С другой стороны, что делать со всей этой информацией? Глава 30 продать клану. Какому? Клан Марине не выходит на связь. Да и все связи оборваны. С местными договориться. Тоже совсем не вариант. Вначале закинут креды на счет, а потом сразу счет заблокируют. Это точно дохлый номер. Эти, если узнают, что добрался до этой информации, сделают все, чтобы навсегда замолчал и Марине вместе со мной. Надо грамотно избавиться от планшета. Вот только как это сделать? Прийти и сдать в полицию. Очень подозрительно, а передача планшета должна выглядеть максимально естественной. Использовать Нира и его клан? Наверное, не стоит. Ему и так из-за меня пришлось пройти не через один допрос. Хотя, может, и правда подбросить в мастерскую, куда-нибудь в вытяжку там спрятать. Эта мысль понравилась. Вроде как спрятал его там после кражи. Самое надежное место, никто не подумает там искать, а потом он так там и остался, просто не сумел его забрать. Эта мысль мне понравилась. Осталось только его туда поместить, а вот с этим будет проблема. Сейчас к полиции приближаться опасно, не говоря уже о том, чтобы зайти внутрь. Искин опознает еще на подходе к зданию с помощью внешних камер наблюдения, да и просто знакомых там уже хватало. Легко сказать, а по факту получалось, что доставить планшет в вентиляцию крайне сложно. Может, бывшего начальника захватить? Потрясти как грушу на креды, а потом вроде как у него забыть этот планшет. Не, а что? Сколько раз он получал за меня креды, пришло время рассчитаться по долгам. Все бы ничего, но шеф был хотя и с прибабахом, но далеко не дурак. Креды с собой он точно не возит. А креды мне сейчас были очень нужны. Хотя есть один вариант. Надо только сейчас планшет восстановить. До вечера занимался восстановлением планшета. Хотя полностью все восстановить не удалось, но теперь только опытный специалист мог определить, что взлом все-таки произошел. Марина немного поворчала на тему, что постоянно куда-то улетаю, а они одни здесь, но отпустила. По дороге к своему полицейскому участку залетел в торговую точку, где продавали разные маски. Выбрал маску под цвет кожи, похожую на известного актера. Продавец назвала его имя, но, выйдя из лавки, благополучно забыл это имя. Никогда не интересовался актерами и разными знаменитостями. Главное, чтобы полицейский скин не опознал на входе в участок. Приземлившись возле участка, надел маску, очки, проверил, как выгляжу, после чего направился внутрь. Уже было темно, и очки вроде как не к месту, но, честно говоря, это мало волновало сейчас. Большинство сотрудников уже улетело домой, и в участке оставалась только дежурная смена. Как раз к входу подъехал тюремный грузовик, из него стали выводить задержанных и заводить в участок. Пристроившись за ними следом, проскочил внутрь. Далеко идти не требовалось, мастерская находилась недалеко от входа. Честно говоря, сильно опасался, что не сработает, но решил все-таки попробовать. Вначале запросил подключение к своему техническому дроиду. Думал, Нира сменил коды доступа, но, как оказалось, он и не думал это делать. Дроид коды доступа принял и радостно поприветствовал.